«Молодой человек, я восхищен смелостью, которую вы проявили, задавая Сталину эти три вопроса. Но я не думаю, что вы получите на них ответы, хотя их и был смысл поставить». Черчилль ошибся. На следующий день Сталин ответ дал. Он сказал, что потребуется 3 месяца после поражения Германии до того момента, когда Красная Армия сможет предпринять наступательные действия против Японии. Для этого необходимо создать резервы снабжения, которые следует накопить в Сибири и которые должны быть достаточными для 3-месячных операций. Только после этого можно будет начать военные действия. В соответствии с этим, учитывая ограниченные возможности Транссибирской магистрали, базы, предоставляемые в Приморье американским военно-воздушным силам, придется снабжать самим американцам через океан. Для этого, пояснил Сталин, Соединенные Штаты смогут использовать порт Петропавловск на Камчатке. Еще раз подтвердив, что Красная Армия начнет военные действия против Японии через 3 месяца после поражения Гитлера, Сталин добавил, что при этом должны быть соблюдены 2 условия. Соединенные Штаты помогут в накапливании крупных резервов снабжения в Сибири, и будет внесена ясность в политические аспекты участия Советского Союза в этой войне. «Русские должны знать, за что они воюют», — сказал Сталин. «Мы имеем определенный счет для предъявления Японии». Еще во время Тегеранской конференции при обсуждении перспектив войны против Японии Сталин спросил Рузвельта и Черчилля, что готовы сделать союзники для СССР на Дальнем Востоке, где наша страна не имеет свободного выхода в океан. Рузвельт упомянул тогда возможность превращения Эдайрона в свободный порт. Черчилль высказался в более общей форме, заметив, что законные нужды России должны быть удовлетворены. Тот факт, что в октябре 1944 года Сталин поставил вопрос не только в чисто военном, но и в политическом плане, дав ясно понять, что СССР необходим свободный выход в океан, не был неожиданным ни для Лондона, ни для Вашингтона. К тому же британские и американские политики не могли не заметить повышенного интереса советской общественности к Дальнему Востоку и к некоторым историческим аспектам в этом регионе. Именно в это время в Советском Союзе стала бестселлером книга Степанова «Порт-Артур», представлявшая собой, по сути дела, воспоминания участника русско-японской войны 1904-1905 годов, облеченные в форму романа. Все, кто тогда прочел эту объемистую книгу, как бы прикоснулись к событиям 40-летней давности, переживая по поводу поражений, которые из-за нерадивости царских властей терпели русская армия и флот, между тем, как солдаты, матросы и офицеры героически исполняли свой воинский долг. Советские люди хорошо помнили и годы интервенции на Дальнем Востоке, все то зло, которое причинили японские самураи нашей родине. И когда Красная Армия вступила в войну против империалистической Японии, произнесенные тогда в Кремле слова о том, что старшее поколение 40 лет ждало этого момента, были с пониманием встречены советским народом. Обсуждение всех этих вопросов с Черчиллем и Гарриманом в октябре 1944 года позволило лучше выяснить позиции сторон и имело, несомненно, важное значение для совместных решений, принятых впоследствии 3 союзными державами. Ялтинская конференция. Перед новой встречей 3. Вопрос о новой встрече глав правительств 3 великих держав стал активно обсуждаться с осени 1944 года. После Тегеранской конференции произошло множество важных событий. Вооруженные силы союзных держав одерживали все новые блестящие победы, Красная Армия очистила от захватчиков советские земли и завершала изгнание фашистских войск из восточноевропейских государств.